Глава 16. У меня плохие новости. Что случилось? Сбежал Будницкий. Будницкий? Как он мог? Как он мог сбежать, если вы утверждали, что он находится под круглосуточным наблюдением? Ну, наблюдение действительно велось, но... Как это произошло? Будницкий вернулся домой в 18 часов. И находился в своей квартире под охраной агента, внедренного под видом дальнего родственника. В соседней квартире и в подъезде дежурила группа захвата. Во дворе работал человек из наружки. Вечером около полуночи агент ближней охраны доложил, что все нормально, что Будницкий ложится спать. Агент тоже? Нет, ночью агент несет охрану объекта и поэтому бодрствует. А когда же он отдыхает? Днем, пока Будницкий на работе. Дальше. Обычно Будницкий выходит из дома в 7:15 утра. Но в этот день не вышел. Мы подождали до 8 часов, а потом вскрыли дверь. Наш человек был убит. Будницкий в квартире отсутствовал. Предположительно, он сбежал через окно кухни, воспользовавшись тем, что на дом повесили щит. Какой щит? Рекламный, такой темный, с желтыми буквами, и слоганом «Все будет хорошо». И их много появилось в городе, в том числе на доме Будницкого. Я думаю, именно появление щита подтолкнуло его к мысли о побеге. Вы хотите сказать, что Будницкий сбежал самостоятельно, без чьей-либо помощи? Да, мы предполагаем, что он был один. Никаких других следов, кроме оставленных им, мы не обнаружили. Но он не мог этого сделать без чьей-либо помощи. Он сугубо гражданский человек. Он не мог сбежать. Тем более не мог никого убить. Мы тоже так думали. Раньше. Но, кажется, мы недооценивали его возможности. Чем он и воспользовался. Телохранитель был вооружен? Да, он был вооружен пистолетом. Ну и как тогда Будницкий смог его убить? Ударив гантелей по голове. Будницкий? Гантелей? Да. Вы уверены? Мы и нашли эту гантель. Он бросил ее недалеко от дома. На ней кровь убитого агента и отпечатки пальцев Будницкого. Только Будницкого. Зачем же он бросил гантель, если нес ее с собой? Возможно, испугался проезжающего мимо милицейского патруля. Или посчитал, что на таком удалении мы ее не найдем. И все равно я не верю. Мы тоже вначале сомневались, но впоследствии смогли убедиться в его возможностях. Каким образом? Кроме охранника, он убил еще двух человек. Когда? Сразу после побега, в течение суток. И кто они? Люди, с ним работавшие, его хорошие приятели. Ну зачем ему было убивать их? По всей видимости, чтобы убрать свидетелей, которые могли разгласить опасную для него информацию. Какую? Мы не знаем. Вы уверены, что убийца он? Что это не сделал кто-нибудь другой? На баранке и дверцах машины, которой был сбит один из потерпевших, найдены его отпечатки пальцев. И на рукоятке ножа, которым был убит второй потерпевший. Неужели мы ошибались? По всей видимости, да. По всей видимости, он не тот, за кого себя выдавал. Не мелкая сошка. Мелкие сошки не убивают в сутки по 3 человека. И не убивают так профессионально. Но тогда кто он? Не исключено, что главная фигура. А тот, кого мы считали фигурой, лишь пешка. Мелкий порученец, которого нам подсунули как приманку, чтобы отвлечь внимание от главного лица. Возможно, так. Но точно узнать это можно, лишь допросив Будницкого. Ну так ищите его. Ищем. Моя помощь требуется? Нет, для розыска преступника задействованы все силы органов правопорядка. Объявлен всероссийский розыск. Кроме того, мы информировали руководителей МВД и ФСБ соседних регионов. Вопрос его поимки – вопрос времени. У нас нет времени. И у вас нет. У вас его еще меньше, чем у нас. Я понял. Я сделаю все, что от меня зависит. У нас ЧП. Сбежал Будницкий. Каким образом? Убил гантели охранника и спустился вниз по каркасу рекламного щита. Вас что-то беспокоит? Да. Я сомневаюсь, что Будницкий мог убить. Он сугубо гражданский человек. И вдруг гантели? Следствие начато. Следствие подозревает его в этом и еще двух убийствах. На каком основании? На орудиях убийства обнаружены его отпечатки пальцев. И что вы хотите? Убедиться, что это сделал он. Хорошо. Пришлите мне копии материалов следствия на главпочтамт до востребования. Сумма моего гонорара – половина обычного. А номер моей новой сберкнижки? Я вас понял. Я согласен. Деньги будут высланы одновременно с материалами.